Глава 4. Ожившая легенда. Вода для каши уже закипала, когда к костру вернулся довольный Нанос. «Неужели нашли?» — поняла все по его счастливой улыбке Надя. «Ага, нашли!» В одном гараже была и лодка, и мотор. Правда, мотор проржавел легохонько. Не заводится, но Гор с Андреем в других гаражах еще два мотора нашли. Только ржавые. Но Гор сказал, что из трех один может и соберет. Да и Селиванов хорошо в моторах разбирается, так что сделают, не бойся. «Да я особо и не боюсь», — сказала Надя. «Но мне не нравится, как ведет себя Сейд». Пес и впрямь продолжал беспокоиться. Он перебегал с места на место, поднимал торчком маленькие уши и замирал, глядя в ту сторону, откуда они приехали. «Что там, Сейд?» Перестав улыбаться, спросил у друга Нанос. Тот раздраженно мотнул круглой белой головой, не мешай, мол, отбежал пару десятков шагов по дороге и снова замер каменным изваянием. «Ну вот что», — решила Надя, — «зови мужиков, по-быстрому поужинаем, да будем грузиться». «А мотор?» — удивился Нанос. «Мотор можно и в лодке собирать. А пока на веслах поплывем. Мне здесь очень и очень не нравится». «Мне тоже не нравится», — злобно хлопнул себя по шее Нанос. «Комаров много». Понятно было, что муж шутит, пытаясь поднять ей настроение. Однако Наде было сейчас отнюдь не до шуток. Беспокойство Сейда заполнило ее, что называется, до краев. И когда мужчины подтянулись к костру, она быстро сунула каждому по тарелке каши и поторопила. «Ешьте быстро, и будем грузиться. Мотор доделаете в лодке. Мы с Наносом пока погребем. Есть там весла?» «Да весла то есть!» — прошамкал обжигающийся кашей Гор. «Только куда спешить? Мотор почти готов!» «Вот и хорошо, что почти готов», — перебила его Надя. «Но лучше, я думаю, подстраховаться». Будто в подтверждение ее слов к костру подбежал Сейд, которому Нанос тут же протянул большой кусок колбасы. Однако пес даже не глянул на угощение, а только проговорил, глядя морошковатого цвета глазами почему-то на Надю. «Слышу мотор. Машина. Едет сюда». Далеко завертела головой девушка, заметив, что и остальные, перестав жевать, делают то же. «Уже близко. Скоро и вы услышите». «Слышу!» — тут же отозвался Нанос. «Чего?» — недоуменно заморгал Селиванов, единственный из всех, не слышавший сообщения пса. «Что ты там слышишь? И чего вы все головами вертите?» «Машина!» — коротко бросил Нанос. «Надо уплывать!» «На судах ходят, а не плавают», — поднял палец Гор. «А лодка тоже судно, хоть и маленькая». «Да пусть хоть бегают», — отмахнулась Надя. «Нашли вы тоже время, Алексей. Все, ужин закончен. Быстро хватаем вещи и бегом в лодку». «Погоди, я ближе подъеду», — соскочил в УАЗик Андрей Селианов и, уркнув двигателем, подкатил машину к одному из кирпичных гаражей. Гор поспешил туда же. Нанос помог Наде собрать остатки еды и посуду. И они тоже торопливо направились к машине. «Помогайте!» — завидев их, хрипло крикнул Селиванов, который, пыхтя и тужась, выкатывал из ворот гаража, открывающихся в сторону озера, жутко скрипящую железную тачку, на которой покоилась бело-голубая тушка катера. Двигатель со снятым кожухом уже был прикреплен к корме. Проржавело насквозь, зараза! Колеса не крутятся! Гор, неуклюже пытаясь пристроиться, бегал рядом, однако Надя остановила его попытки. «Вы лучше вещи из машины носите, а мы сами тут». Они вместе с мужем тут же принялись помогать водителю, и тачка нехотя все же скатилась в озеро, оставив на его поверхности покачивающийся на мелких волнах катер. Теперь звук чужого мотора слышали все. В наступившей вечерней тишине его завывание казалось совсем близким. «Давайте скорее», — занервничала Надя. «Бросайте все в лодку и отчаливаем». «Видите вон тот мысок?» — ткнула она в сторону озера пальцем. «Попробуем укрыться за ним». несмотря на то, что гребли в четыре руки, по веслу на Селиванова и Наноса, добраться до мыса они не успели. До него оставалось еще с полсотни метров, когда в воздухе над головой что-то вдруг засвистело, и почти одновременно с этим с берега раздался треск автоматных очередей. Все пятеро, включая Сейда, разом обернулись. Возле гаражей, откуда они недавно отчалили, суетливо передвигались темные человеческие фигурки. Довольно много, не меньше 2-3 десятков. В руках у каждого преследователя было оружие, то и дело вспыхивающее яркими искорками, казавшимися издалека совсем безобидными. Но вот что-то звучно шлепнуло по борту катера. Потом еще раз, и еще. «Да гребите же вы!» — прикрикнула Надя, разинувшим рты Наносу и Селиванову. «Нас же всех сейчас перестреляют!» Сама она подхватила со дна лодки автомат и выпустила длинную очередь в сторону берега. Почти одновременно с этим уже в самой лодке что-то внезапно взревело, и девушка, вздрогнув от неожиданности, машинально перевела ствол на источник звука, готовая встретить новую опасность автоматным огнем. Но, увидев окутанного клубами сизого дыма Гора, быстро сообразила, что испугало ее не что иное, как отремонтированный стариком лодочный двигатель. А в следующее мгновение она едва не упала за борт, поскольку катер стремительно рванулся вперед. Вскоре поросший кустарником и молодым березняком мыс закрыл их от преследователей. Надя и все ее спутники облегченно выдохнули. Но, как оказалось, обрадовались они рано. «Почему тут вода?» — первым заметил неладный Ананас. Надя взглянула под ноги. Дно лодки и в самом деле было полностью залито водой, которая пребывала прямо на глазах. Воскликнул нашаривший что-то в дюралюминиевом борту катера почти у самого дна Селиванов. «Да тут пробоина!» «А там еще одна!» — ткнул пальцем на бьющий чуть в стороне фонтанчик Нанос. «Пристаем к берегу», — приняла решение Надя. «Алексей, поворачивайте вон к тем камням». Катер, вспенив озерную гладь, заложил крутой вираж к прибрежной полосе мыса. «И что?» — выкрикнул Селиванов. «Они через полчаса доберутся сюда». Надя не ответила. Что делать дальше, она и сама не знала. Возвращаться за новой лодкой было теперь невозможно, но и продолжать плавание не имело смысла. Через 5, максимум 10 минут они попросту утонут. Едва катер заскрежетал днищем о камни, Нанос вскочил на ноги, выхватывая из зависевших на поясе ножен подаренный Надиным отцом клинок. Не дожидаясь, пока полностью становится лодка, он выпрыгнул прямо в воду, выбрался на берег и побежал к росшим поблизости молодым березкам. «Эй, ты куда?» — растерянно бросила вслед мужу Надя. «Охотничьи инстинкты проснулись», — нервно гоготнул Селиванов. Но, наткнувшись на гневный взгляд девушки, тут же примолк. Однако долго удивляться поведению Наноса им не пришлось. Сам, подбежав к ближайшему деревцу, одним ударом ножа перерубил его у самого комля и, поджав упавшую березку, побежал назад к лодке. «Во дает!» Не удержался от нового комментария Селиванов. «Он что, удочку собирается делать? Рыбки свежей захотел?» «Просто у него ума побольше, чем у некоторых», догадалась о задумке мужа Надя, мысленно посетовав, что столь очевидная мысль не пришла ей в голову первой. Она разгадала замысел Наноса верно. Подбежав к ним поближе, он быстро ошкурил камель березки, отрезал от него 2 куска примерно с ладонь длиной, заострил оба с одного конца и, подобрав с земли увесистый камень, полез в лодку. Теперь его задумка стала понятна и всем остальным. Андрей Селиванов тоже выпрыгнул на берег. Схватил камень и, быстро вернувшись, забрал у Наноса одну из приготовленных затычек. Заколотив пробоины березовые пробки, было минутным делом. А потом все, за исключением Сейда, который, выбравшись на берег, побежал на другую сторону мыса наблюдать за преследователями, принялись мисками вычерпывать со дна катера скопившуюся там воду. К тому времени, когда вернулся мохнатый разведчик, лодка была готова к дальнейшему плаванию. «Что там?» — отгоняя ладонью вьющиеся вокруг головы комаров, спросила у пса Надя. «Они еще на берегу, далеко, плохо видно, но, кажется, они открывают двери построек». «Тоже ищет лодку», — сокрушенно помотал головой Гор. «Догадались». «Да уж нетрудно было догадаться», — хлопнув по щеке, убивая комара, угрюмо хмыкнул Селиванов, которому по реплике старика и без перевода стало ясно, о чем поведал Сейд. «Небось, не дурнее тебя». «Как вы думаете, кто они?» — задумалась, покусывая губу Надя. «Оленегорцы? Неужели они захватили колонну и поехали за нами?» «Если бы они ее захватили», — снова шлепнул себе по лицу Андрей Селиванов, «то они бы за нами не погнались. Нахрена, если и без того добычи хватает? А вот коли с колонной им обломилась, то они и решили хоть что-то урвать. Значит, были еще наблюдатели на развилке?» «Понятно, были. Не наши же им про нас рассказали». «Вот что», — прихлопнула ладонью по бедрам Надя, оборвав при этом несколько комариных жизней. «Давайте-ка скорее поедем дальше. А то найдут они лодку, догонят нас. И что тогда?» «Будем сражаться», — принял воинственную позу Нанос. «Не думаю, что догонят», — помотал головой Гор. «Если мы сейчас уедем, то вряд ли. Я все годные моторы использовал, а на веслах они долго будут грести». «Прямо уж так и все», — прищурилась девушка. «Вы что, каждый гараж открывали?» «Ну, которые рядом были», — смутился старик, — «и которые сумел открыть. Но ведь даже если они и найдут мотор, его же еще починить нужно. У них есть такие умельцы?» «Откуда мы знаем, что у них есть, а чего нет?» — вдруг бешено замахала руками Надя. «Мне все равно. Поехали отсюда скорее, а то меня эти кровососы сожрут совсем». Никого долго упрашивать не пришлось. Находиться под боком у бандитов всем было неуютно, поэтому Нанос с Селивановым быстро столкнули катер с прибрежных камней, и Гор тут же завел мотор. Шли на полном ходу, не удаляясь слишком далеко от берега. Помимо бывшего варвара, сидевшего на корме, держась за ручку мотора и прищурясь всматривающегося в оставшуюся позади озерную гладь, все остальные также невольно поглядывали назад. За исключением Наноса, который пристально разглядывал проплывающий справа берег, поросший низкородным редким лесом и кустарником. Скоро, стараясь перекричать шум мотора, наклонилась к уху Наноса Надя, не уточняя, что именно скоро. И без того было понятно, что... «Наверное», — пожал плечами муж, и тоже почти прижался губами ей к уху. «Трудно понять, я ведь зимой ехал. Сейчас все по-другому выглядит. Да я тогда и влез с озера, рано свернул». «Вон уже и гора виднеется», — кивнула вперед Надя. «Как бы нам не проехать нужное место». «Давайте пристанем», — подал голос, прислушивающийся к разговору друзей Сейд. «Вы подождете, а я пробегусь по берегу. Я учую запах самолета». «А отсюда не учуешь?» — спросила Надя, которой очень не захотелось терять время. «Здесь это все перебивает», — мотнул пес круглой головой на чадящий сизыми выхлопами мотор. «Ну ладно», — вздохнула девушка и, рупором прижав ко рту ладони, крикнула Гору. «Алексей, поворачивайте к берегу! Постарайтесь причалить за какой-нибудь выступ или за камни, чтобы лодку издалека не было видно. Удобное место, врезавшаяся в береговую линию небольшая промоина, обнаружилась быстро. Старик ловко завел туда катер и заглушил мотор, еще до того, как днище зашуршало о песок. Сейд выпрыгнул на берег и в пару прыжков скрылся в прибрежном кустарнике. Селиванов, который так и не научился слышать умного пса, и которому на сей раз забыли озвучить суть разговора, удивленно завертел головой. «Что, приехали? И чего сидим тогда? Почему не выходим?» «Сейд побежал искать самолет», — ответил Нанос. «Может, еще придется немного проехать». «Так ты что, не знаешь, где нужное место?» «Я ведь всего второй раз здесь», — смутился Саам и повторил то, что говорил до этого Нади. «Да и летом все по-другому выглядит, чем зимой. Я думал, для вас, лопарей, лес — это дом родной», — усмехнулся Селиванов. «С птицами и деревьями разговаривать умеете». «Я ведь не ноет», — еще сильнее засмущал Нанос. Не сумев разобраться, издевается над ним парень или на самом деле так хорошо думает о Саамах. Но Надя уловила в селивановской интонации ехидную нотку и решила прекратить ненужный разговор. «Тут бы и твой псевдоноид не помог», — положила она ладонь на плечо мужу, незаметно для него состроив при этом суровую гримасу Селиванову. «Что за псевдо?» — удивился Нанос. «Ты что, забыла? Ну и даже Силаданом зовут». «Не псевдо, а псевдо», — поправила Надя. «Это значит не настоящий, обманщик». «Ну, он обманщик, да», — кивнул ее муж. «Он нам неправду говорил о том, что дальше сыта ничего нет, но...» Тут он помотал вдруг головой. «Не совсем он и не настоящий». «Как это?» — удивилась девушка. «Я из твоих рассказов поняла, что он лишь притворялся ноидом, но ничего не умел». «Сначала, когда я жил в Сыте», — помолчав негромко заговорил Нанос, «я думал, что Силадан — настоящий ноид. Он ведь и перед охотой или рыбалкой шаманил, добычу приманивал, и больных с ранеными заговорами и травами лечил, и дождик, когда надо, призывал или останавливал. А самое главное, он с духами умел разговаривать. Так я думал. Я ведь не знал, что никаких духов нет. Правда, я и тогда его не любил. Он ведь мою маму постоянно унижал. А я никак не мог понять, за что. Теперь-то понимаю. Она ведь раньше учительницей была. Я рассказывал. То есть я теперь думаю, что она не глупее Солидана была. И знала, что он нам много неправды внушает. Может, даже и ему об этом говорила. Вот он и отыгрался. Мне теперь вообще думается, что мама заболела не просто так. Это он на нее порчу навел. Зубы парня сжались и скрипнули, а глаза подозрительно заблестели. «Постой», — замотала головой Надя. «Ты что-то меня совсем запутал. Ты только раньше думал, что он по-настоящему умеет колдовать? Или ты и сейчас так думаешь?» «Раньше думал. Когда узнал про его ложь и про то, что духов нет, стал думать, что все остальное его колдовство неправда. А теперь, когда некоторые случаи вспоминаю, опять думаю, что он все же умел что-то, то есть умеет». «Это какие такие случаи?» – заинтересовался Селиванов. Да Егор перебрался с кормы к ним поближе. «Да вот хотя бы с охотником одним однажды приключилось. С Никигором. Он простужен был, сильно. Его Силадан отварами лечил. Тут его друзья на охоту собрались. И Никигор тоже с ними захотел. Ему уже лучше стало легохонько. Силадан узнал и запретил ему идти охотиться. Мол, еще не вся болезнь вышла. Хуже себе сделаешь. А коли не послушаешься, — говорит, — то медведь тебя задерет. Никигор потом с друзьями посмеялся. Какой такой медведь зимой? Ну и пошел на охоту. Ух, Силадан рассердился, ругался так, что на весь сыт слышно было. Вот увидите, — кричал, — что бывает с теми, кто моих запретов не слушает. И что? Задрал того парня медведь? — нервно хохотнул Селиванов. Задрал. Как раз на него шатун вышел. Правда, не до смерти задрал. Остальные охотники вовремя на крик прибежали, забили медведя. А когда Никигора в сыт принесли, Силадан его поначалу лечить не хотел. Пусть, говорит, подыхает, коли меня ослушался. На силу его мать парня уговорила. «Ну, это случайность», — махнул рукой Андрей Селиванов. «Силадан и сам этого не ожидал. Вот уж, наверное, обрадовался. Случайность?» — взмахнул на нас руками. «А великая рыба тоже случайность?» «Какая еще великая рыба?» — захохотал водитель. «Кит, что ли? Где это ты с ним повстречаться успел?» «Я с ней не встречался. Один раз думал, что встретился. Но это подводная лодка оказалась». Селиванов заржал во все горло, даже согнулся пополам, схватившись за живот. «А вот зря ты смеешься, казалось, вовсе не обиделся на нас. Великая рыба на самом деле есть. Я еще маленьким был, когда нам у ребятне один из старейшин рассказал, как поначалу, когда только сыт Сайт-озера основался, у рыбаков, что ни день, то напасть случалось. Сети поставят, придут проверять, а те в клочья изодраны. Потом двое рыбаков домой не вернулись. Стали искать, нашли только обломки лодки. А люди пропали. Потом еще один рыбак сгинул. Даже обломков не нашли. Пошли Нойду кланяться, чтобы тот духов умаслил. А Силадан покамлал и говорит: «Это не духи, это великая рыба проказничает». Взял у рыбаков лодку и ночью поплыл куда-то в одиночку. Под утро вернулся, усталый, едва на ногах держится. «Все», — говорит, — «великая рыба больше не будет мешать. Но как с уловом домой возвращаться станете, самую большую рыбину в озеро кидайте, на откуп великой рыбе». «Ну вот ты тогда маленьким был», — опять гоготнул Селиванов. «До сих пор, похоже, не вырос. Вам старейшина сказки рассказывал. Обычные сказки. Неужели непонятно?» «Смотрите, что это?» Незнакомым писклявым голосочком воскликнул вдруг Гор, вытянув в сторону озера трясущуюся руку. Решив, что старый варвар все-таки обнаружил погоню, Надя схватила автомат и лишь тогда развернулась лицом к воде. Развернулась и замерла, чувствуя, как запредельный ужас сковывает холодом мышцы. «Глаза!» — хрипло выдохнул кто-то рядом. Селиванов и Нананас она не поняла. Да, метрах в десяти от лодки из воды на них смотрели глаза. Огромные, с миску, жемчужно-белые, с темно-красным зловещим зрачком. Покрытая почти черной чешуей голова чудовища поблескивала под лучами незакатного солнца. Столь долгим по времени был этот гипнотический взгляд, никто потом точно вспомнить не мог. Кому-то показалось, что прошла пара секунд. А кто говорил о нескольких минутах? Но когда существо, распоров гигантским плавником озерную гладь, шлепнуло по ней напоследок широченным хвостом так, что волны закачали катер, все одновременно выдохнули: «Великая рыба!»